Киностудия «Римский садик» представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия 6. Убийство в госпитале дворцового ведомства. Глава 2. Перед концертом в Народном доме. Ранее в сериале. Федор Игнатьевич, просьба у меня к вам. Отправьте записку с посыльным. Конечно, давайте. Куда? В публичный дом на Малом? Анатолий Михайлович, вы что? Такие умудрились влюбиться в шлюху? Не смейте ее так называть. И да, Федор Игнатьевич, намерения у меня самые серьезные. Бог мой. Так вы отправите письмо или нет? Отправлю. Но знаете, если бы вы были моим сыном, я бы вас сейчас выпорол. Честь имею. Выслушав подробный доклад Клоповского, Липов уточнил одну из деталей. А это проститутка Виола. Она все еще в больнице? А почему она вас интересует? Просто выясняю подробности. Когда я уезжал, она просила санитаров поймать ей Ваньку. Константин Алексеевич, вы нашли лихача? Пока нет, но к вечеру мой осведомитель обещал разузнать, кто он и где обитает. К лихачу поеду вместе с вами, Ширяев. Белка вчера подвернула ногу. Скорее всего, лихач отвез ее прямо домой. Мы нагрянем туда вместе. Но... При всем к вам уважении, с Белкой и с Варениковым вы в одиночку не справитесь. Нет, Леонид Семенович, вы останетесь здесь. Потому что мне снова надо... по делам. Примите вместо меня доклады агентов, раздадите им поручения и обязательно дождитесь моего возвращения. Ну, а вы, Константин Алексеевич, если вдруг обнаружите дупло, где прячутся Белка с Варенниковым, сами туда не суйтесь. Клоповский прав, это опасно. Вызывайте полицейский резерв. Всем все понятно? Да. Да. Тогда свободны. Ровно в 6 вечера Липов спустился в квартиру, чтобы переодеться. А мы вас уже заждались. Как вам моя новая прическа? Вы помолодели лет на 10. А новая шляпка? Шляпка прелестна. И сколько она стоит? Федор, спрашивать о таких вещах не бон тон. Но вы живете за мой счет. А попрекать этим тем более. Дети, вы готовы? Да! Ой, папочка, ты уже здесь? Папа, добрый вечер! Ты что, уже закончил службу? Да, и мы сейчас все вместе отправимся в Народный дом слушать Валдайцеву и Шаляпина. Ура! А давай на трамвае! На каком еще трамвае? Что за глупости? Первые полтора столетия существования Петербурга единственным способом передвижения в городе были извозчики. Однако далеко не каждому они были по карману, поэтому обыватели старались селиться как можно ближе к месту службы или учебы. В 1830 году появился первый общественный транспорт – омнибусы. Огромные телеги, запряженные четверкой, а то и восьмеркой лошадей, перевозившие людей по заранее определенным маршрутам. Но в зимнее время они, увы, не ездили. Первый круглогодичный общественный транспорт, конно-железная дорога, или в просторечии конка, была запущена только в 1863 году. Ее многочисленные маршруты охватывали почти весь город, а невысокая стоимость позволяла пользоваться ею всем слоям населения. Однако через 50 лет конка безнадежно устарела. По всей Европе и даже в Москве она давно уступила место электрическим трамваям. Но в Петербурге владельцы конки сумели оформить монополию на перевозку пассажиров. И единственным местом, где могли ездить их конкуренты, были реки и каналы. Потому зимой шпалы, рельсы и опоры контактной сети вмораживали прямо в лед. И с осени до весны жители Петербурга ездили через Неву на трамваях. К Народному дому можно на нем подъехать. Он электрический? Тогда мы опоздаем на концерт. Мы хотим трамвай. Нужен нам ваш концерт. О, это Стыцинский. Дунька, открой. Дети, прекратите скандалить. Перед посторонним это неприлично. Стыцинский не посторонний. Он ваш ухажер. Что? Это вам Дунька сказала? Вот дрянь. Мы сами догадались. Новая прическа, новая шляпка. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Казимир Мячеславович. Это вам, Надежда Аркадьевна. О, боже мой, какие тюльпаны. Где вы нашли их среди зимы? Срывают цветы в момент цветения. Не обрекайте их на тление. Ой, вы всегда так изящно выражаетесь, Казимир. То не я, то великий Шекспир. Ну что, все готовы? Я нанял отличную тройку. Как раз все поместимся. Мы на ней не поедем. Мы хотим на трамвае. А на трамвае мы поедем завтра. В сад-аквариум смотреть фильму «Путешествие на Луну». Ура! Так что надевайте шубы и айда. Казимир Мячеславович, на минутку. Слушаю вас, Федор Игнатьевич. Я поеду отдельно. Надо еще заскочить кое-куда. И цветы валдайт свои купить. Не подскажете, где вы приобрели столь роскошный букет? Зимой покупаю исключительно у Эйлерса. Это как раз по дороге, у него теплицы на Каменноостровском. Спасибо. Надеюсь, что к началу концерта я успею к вам присоединиться. К 6 вечера Ширяев снова отправился на стрелку Васильевского острова, чтобы поговорить со старостой биржи. Ну что, разузнал? То Степка был. Фамилию его, ну и не знаю. Все называют его Бешеным. Почему? Потому что мчит, как угорелый. Даже для лихача ошибка быстро. Как еще никого не сбил, ума не приложу. Где он обычно стоит? Вечерами у медведя. Так назывался один из самых дорогих и фешенебельных в городе ресторанов. Размещался он на огромном участке между Мойкой и Большой конюшенной улицей. Ширяев сразу же отправился туда. У входа в заведение ожидали клиентов сразу несколько лихачей. Сыщик подошел к одному из них. Ты Степка Бешеный? Нет. А где он? А что он натворил? Ничего, просто покататься хочу. Ежели покататься, милости прошу, залезайте. Я Степке ничем не хуже. Только вы не кататься, а из полиции. Я вашего брата заверстучу. Так здесь он или нет? Нет, не будет его сегодня. Вчера Степа деньгу большую зашиб и ушел в запой. Утром видал, как ему из казенной лавки ящик водки домой несли. А где он живет? На углу Лиговского и Свечного. Комнатуху там от хозяев сымает. Поедем, покажешь. Да, он, ежели узнает, он же бешеный. Не узнает, обещаю. Ну тогда садитесь, мы полиции завсегда готовы пособить. А ну пошла! Прежде чем отправиться за цветами, Липов заехал на Малый проспект, в тот самый бордель, где служила Виола. Новый охранник, окинув Федора Игнатьевича оценивающим взглядом, пропустил его в залу. Добрый вечер. Хотите поразвлечься? Я начальник сыскной. Тогда шампанское за счет заведения. Кто из них Виола? Виола сегодня не здоровится. Возьмите Жасмин. Тоже худышка. Вы меня не поняли. Я здесь по делам службы. У вас сегодня человека отравили. Умоляю, тише. Посетители не должны про это знать. Но я думала, дело уже раскрыто. Клоповский протелефонировал мне, что отравителем был Андрюха из Розочки. Кто бы мог подумать? Такой с виду безобидный. Так я могу поговорить с Виолой или нет? Бедняжка так устала. Я ненадолго. Ну, хорошо, я вас провожу. Пойдемте. Бандерша и Липов поднялись на второй этаж, прошли по длинному коридору, на обе стороны которого выходили двери. Распахнув одну из них, хозяйка жестом пригласила Липова войти. Виола, к тебе начальник сыскной. Девушка вскочила с кровати, прикрывая наготу простыней. Но вы же обещали. Он хочет тебя расспросить. Меня зовут Федор Игнатьевич, и я начальник Оболешева. Вчера его ранили. Боже мой, Толик жив? Жив, только малость поцарапан. Анатолий Михайлович попросил передать вам письмо, вот я и заехал. Держите. Спасибо. Ну, почему оно распечатано? Учитывая обстоятельства, я счел нужным с ним ознакомиться. Да как вы посмели? Я догадывался, какую чушь он там понаписал. Чушь? Убедитесь сами. Милая, дорогая, я ранен, не волнуйся. До свадьбы заживет, прошу, твои руки. Надеюсь, вы понимаете, что Оболешев контужен. Пуля чиркнула ему по голове. Где он лечится? В госпитале дворцового ведомства. Отвернитесь. Мне надо одеться. Хотите его проведать? Да. Могу ли я надеяться, что вы ответите отказом на его предложение? Почему я должна отказывать человеку, которого люблю и который любит меня? Потому что ты проститутка. Не смейте тыкать. Если вы согласитесь стать его женой, то погубите ему жизнь. А если откажу, погублю свою. Он талантливый сыщик, а из-за вас лишится места. Я, кстати, тоже лишусь, так что будем квиты. Ничего, была бы шея, хомут найдется. Как-нибудь да проживем. И все-таки, я очень прошу, подумайте хорошенько. Вы ведь просто хотите вырваться из этого вертепа, не так ли? Что ж, буду рад вам помочь. Могу устроить в приют для падших женщин. Там вас научат полезному ремеслу, подберут хорошее место. Вот, держите, моя визитная карточка. Благодарю. Что ж, вынужден откланяться, опаздываю в Народный дом на концерт. Всего хорошего. Липов ушел, а Виола разрыдалась. Слова Федора Игнатьевича сильно ее смутили. Губить жизнь и карьеру Абалешева она, конечно же, не хотела. В комнату к ней вошла хозяйка. Что он хотел? Виола протянула письмо Абалешева. А, так ты от счастья плачешь. Он сказал, что если буду замуж за Толика, то погублю его. Нашла кого слушать. Я вот тоже в свое время послушалась этих добрых советов. Так теперь с Костей страдаем. Живет бедолага на две семьи. Здесь любовь и доходы, там дети и расходы. Чего расселась-то? Давай, дуй в госпиталь. Я тебе сапожки свои дам на меху и шубку с муфтой. Ух, и погуляем мы на твоей свадьбе. На петербургской стороне, в Александровском парке, находится одно из самых необычных зданий в Петербурге – Народный дом императора Николая II. Необычность его в том, что первоначально он был возведен в Нижнем Новгороде, когда в 1896 году там проводили Всероссийскую промышленную выставку. Однако после ее окончания зданию применения не нашли, и тогда его автор, архитектор Григорий Люцидарский, предложил сооружение разобрать и заново выстроить в Петербурге. В этот день в Народном доме выступали главные петербургские этуали – исполнительница романсов Лариса Валдайцева и оперный певец Федор Шаляпин. Лишние билеты спрашивали уже от Тучкова моста, по которому перебрались через Неву Надежда Аркадьевна, ее племянники и Стецинский. Под завистливые взгляды публики Казимир Мечиславович обменял в кассе записку Шаляпина на пропуск в ложу под литерой «А». Раздевшись в гардеробе, все направились в буфет. Взрослым Казимир Мечиславович заказал шампанское, детям – искусственную минеральную воду. Быстро ее выпив, Варя и Володя побежали осматривать здание. А Стецинский с Надеждой Аркадьевной остались за столиком. «Ну, за наше первое свидание, Надежда. Вы так обворожительный». «Вы тоже, Казимир. И, похоже, мы прекрасно смотримся вместе. Заметили, как на нас поглядывают?» «Вы про даму в светлом платье?» «Да». «Не обращайте внимания. Это моя бывшая пассия». Почему вы расстались?» «Потому что полюбил другую». «О, меня?» «Нет, это было давно, год, а может, два назад, точно не помню». «И ту следующую вы тоже разлюбили?» «Увы, она слишком хотела замуж». «А вы, стало быть, не хотели?» «Я просто не хотел ее разочаровывать. Мужчины смахивают на апрель, когда ухаживают, и на декабрь, когда уже женаты». «Опять Шекспир». «Да, как же прекрасно он формулирует». «Пойдите прочь вместе со своим Шекспиром». «Тише, дети». «Тетя, здесь так красиво». «А в фойе мы видели стакан, из которого пил пиво сам император». «А папа еще не приехал?» «Да вот же он». «Какой у него букет». «Ого, розы зимой стоят целое состояние». «Сам деньгами швыряется, а меня шляпкой попрекнул». «О, третий звонок. Я все-таки успел. Пойдемте, пойдемте в зал». Лариса Валдайцева всегда волновалась перед выходом на сцену. Сегодня же она волновалась пуще прежнего. Ведь это было первое ее выступление без Смородина, человека, которого она любила, человека, сделавшего из нее всероссийскую звезду, человека, предавшего ее любовь. К певице подошел конферансье. Ну что, Лариса Дмитриевна, пора начинать. Еще пару минут. Но зрители уже нервничают, зовут вас аплодисментами. Мой аккомпаниатор. Он только что приехал, греет руки у печки. Разбаловали вы его. В прошлом году, когда Шильников с Лялей Черной выступал, всегда заранее являлся, чуть ли не за час. Я сама виновата. Отправила его за нотами. Трость у них дома забыл. Заехал забрать, а Смородин ванну принимают. Ну-с, начнем. Через боковую кулису конферансье вышел на авансцену. Зал сразу смолк. Несравненное, бесподобное, волшебное и, не побоюсь этого слова, великая Лариса Балдайцева! В зале притушили электричество, тяжелый занавес медленно поплыл вверх, а уже сидевший за роялем Шильников коснулся клавиш. Внезапно темноту зала пробил луч прожектора, и в его сиянии из боковой кулисы вышла Валдайцева. Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Конец второй главы.